Глава 19. Я открыл глаза, почувствовал спиной прохладную землю. Что произошло? Почему я здесь? Будто ответом на мои вопросы грудь защемила. Дышал я тяжело, вдыхал воздух судорожно крохотными порциями. Затем я все вспомнил. Стрелок. Был стрелок, который попал в меня, причем из настолько мощного оружия, что лобовое стекло, магически усиленное, не выдержало. Второй выстрел попал в грудь. На фоне глухо шумели Михаил и Ксения, мелькали перед глазами. Я их не слышал, вместо этого в ушах раздавался гул, а в груди разрасталась жуткая боль. Сосредоточившись на своих ощущениях, я выстрелил красным веером. Он распространился надо мной, словно небольшой зонт. Паутинки магических сенсоров потянулись к моему телу. Убойная сила у пули что надо. Краткий осмотр показал, что пуля прожгла мышцы, застряла в грудине, чуть до сердца не добралась. Еще и два ребра сломаны. Но замечательно. Сердце пропустило несколько ударов, и в дополнение ко всему возникла аритмия. Но самое опасное, что я увидел. Пуля застряла в грудной клетке, и она шевелилась, рвалась к моему сердцу. А это подтверждало тот факт, что она зачарованная. Спасает меня лишь мана. Именно она пока замедляет движение пули. Небольшой сгусток энергии сконцентрирован прямо сейчас на пути движения смертельного куска металла. И вроде бы ничего нельзя сделать. Но я уже знал, как с этим справиться. Нащупал в кармане набор пузырьков. Два из них были разбиты пулей, и по рубашке расплылось розовое и ярко-оранжевое пятна. Слава всем богам, уцелел пузырек зельем от аритмии. Я откупорил зубами пробку, выпил, почувствовал, как сердечный ритм восстанавливается. Следом я взглянул на лицо Михаила, который склонился надо мной. «Сумка!» — одними губами проговорил я, и Миша меня понял. Через пару секунд я уже копался в своих закромах, собирая ингредиенты, чтобы сделать особое зелье, авторское. Именно оно срастит мои кости. Залил экстракт душицы, сок призрачной лебеды, пару соцветий тимьяна рогра, который называли здесь темный тимьян. В каждом из них очень много кальция, причем такого, который быстро усваивается. Почувствовав сильнейшую боль в сердце, я чуть не потерял сознание. Рядом сидел Брон, смотрел на меня, мерцая зелеными глазами. «Пока ты мне не нужен, дружок. Здесь я сам справлюсь». Дрожащими, слабеющими пальцами я вытащил большой пузырек с катализатором, затем мерную трубку, даже умудрился отмерить 10 мл. Достаточно, чтобы ускорить реакцию. Как только катализатор попал в смешивающую колбу, жидкость забурлила и отсалютовала мне свинцово-красным облаком. Готово. Еще пару секунд, и можно принимать. В сердце будто кинжал вонзили. Я завалился на бок. По-моему, даже закричал от боли, так как безопасники засуетились вокруг меня. Нельзя терять сознание. Нет, только не сейчас. Я бросил всю оставшуюся ману на то, чтобы временно погасить чары, которые подталкивали пулю. Затем все-таки донес пузырек до рта. Точнее, мне помог Миша. Глоток, затем еще один и еще. И я почувствовал, да, я почувствовал мгновенно усилившийся тонус мышц. Они попросту выдавили пулю наружу. Та упала на землю, и ее тут же забрал Михаил. Как только пуля выпала из грудной клетки, мои ребра начали срастаться. Через полминуты рана затянулась, но это еще не все. На меня сразу навалилось магическое истощение. Да, маны очень мало в источнике. Катастрофически мало. Буквально пара капель, и того меньше. Только я об этом подумал, как почувствовал на своей ладони ветвистую руку Брона. И... поток маны хлынул в меня. Постепенно приходя в себя, я уже видел, откуда Энд черпает энергию. Он тянет ее от ближайших деревьев, тут же преобразовывая в ту, которая подходит лично мне. Это выглядело очень эффектно. В Брона заходили несколько ярко-зеленых нитей, а из руки сплетения, которое лежало на моей ладони, тянулись алые нити под цвет моего диагностического веера. Они впитывались в меня, и с каждой секундой мой магический источник становился все полнее. «Ярослав, ты слышишь меня?» Голос Михаила появился будто по чьей-то команде. Безопасник пощелкал передо мной пальцами. «Как твое самочувствие?» «Нормально», — выдавил я, получая от Ксении бутылку с водой. «Я выпил все, что было. Такой вкусной воды я еще ни разу в жизни не пробовал». «Надо ехать», — поднялся я с земли, достаточно бодро себя чувствуя. Под сердцем клокотал магический источник, а по груди расплывался зуд. Это было похоже на то, когда рана уже зажила, оставляя после себя фантомную память. «Спасибо, Брони», — поднял я Энта, который сразу потянулся к сумке. «Надо срочно их догнать», — проскрипел Брон. «Один злой человек ушел». «Вы упустили ловкача?» — оглядел я Михаила и Ксению, которые опустили взгляды. «После того, как тебя ранило, мы вытащили тебя и засели в лесу, но автомобиль исчез», — призналась Ксения. «Ага, вместе с этим подонком», — процедил Миша. «Я огляделся, и действительно, машины не было. Зато явно ощущался след от такого же разлома, который образовался в кабинете Неглинского еще недавно». «Но не переживай, никуда они не денутся», — обнадежил Миша. «Что сейчас?» — обвел я их напряженным взглядом. «Ждем машину», — ответила Ксения, выходя на пустынную дорогу и всматриваясь в ту сторону, откуда мы приехали. «Пока мы ждем, надо мне кое-что сделать», — сообщил я безопасникам. «Но мне потребуется помощь». «Да без проблем, что делать?» — подошел Михаил. «Ассистировать и предоставить кое-что», — улыбнулся я ему. «Протяни свою руку и раскрой ладонь». «Руку? Зачем?» — напрягся Миша. «Так надо, потом все объясню», — улыбнулся я. Михаил послушался, и я кольнул его крохотной иглой, забирая каплю крови. Разумеется, в прошлой жизни я не был магом крови, но очень любил экспериментировать. Так я и создал очередное авторское зелье. Не заморачиваясь, я так и назвал ее — «Крепость». Ну а кровь Михаила была нужна лишь для одной цели — чтобы магическая броня была адаптирована именно под него. Сколько я так защитил своих гвардейцев в прошлой жизни, даже и не сосчитать. Много было их спасено. Даже самое серьезное физическое воздействие оставляло незначительные синяки и царапины. То, что это сделать нужно, я не сомневался. Нам ведь следует прорваться к артефакту и уничтожить его. И следует сделать это очень быстро. Радовало то, что до ранения я был способен на такое, но сейчас, благодаря недавней ментальной перезагрузке и помощи Брона, мой магический источник увеличился в 4 раза, и он был полон энергии. Я смешал с десяток, казалось бы, обычных трав, приправил тонизирующими ингредиентами, укрепляющими мышцы и кости, добавил катализатор и каплю крови Михаила, затем выплеснул приличное количество маны. «Держи», — протянул я Михаилу практически бесцветный крохотный пузырек. «Только не пей». «А что с ним делать?» Миша был больше растерян, чем напряжен. «Но он все-таки доверял мне». «Вылей на себя куда угодно», — улыбнулся я. «Это будет твоей личной броней». «И от чего она защитит?» — спросила Ксения, у которой я в этот момент взял каплю крови. «От выстрелов точно и не только», — ухмыльнулся я в ответ. Миша капнул на руку, и я магическим зрением заметил, как вокруг безопасника растеклась тонкая пленка энергии. То же самое случилось и с Ксюшей. 2 часа, — предупредил я, капая на себя крепость. За это время мы должны поймать преступников. Больше я сделать не смогу, увы. Брон не способен пока подпитать меня. Он вложил свои силы и восстанавливается. А я потратил изрядно маны на создание этого зелья. «Но вы долго там?» Зарычал в астрального ворона Михаил и отправил сообщение. Затем коробочка просигналила. «Мы рядом, не нервничай!» Раздался глухой бас. Буквально через 2 минуты из-за поворота выскочил черный большой автомобиль и, поравнявшись с нами, остановился. Боковая дверь отъехала в сторону. «Быстрей!» — махнул нам здоровяк, который и отправлял нам сообщение, судя по его голосу. Когда мы сели и сорвались с места, здоровяк сообщил, что они нашли наш автомобиль. Будка была раскурочена, ловкача смогли оттуда вытащить. «Они увидели пост перед Усть-Абинском и повернули в лес», — добавил здоровяк. «Толя, главное, не упустите их», — предупредил Михаил. «Скажи, чтобы на контроле держали. И еще, иностранец может формировать порталы. Нельзя им дать возможность свалить». «Михаил, обижаешь», — расплылся он в улыбке. Мы уже проанализировали способность этой шкуры. Если этот ваш Смит и может перемещаться, то лишь на пару километров, не дальше. Тем более после двух перемещений он истощен. Мы следим за ними, они пока в районе Белой Ямы, за балкой». «Что эти черти там забыли?» – задумчиво пробормотал Михаил. «Ну а я, кажется, знал, что эти ублюдки хотят провернуть, и Брон согласился со мной. Осталось лишь их опередить». «Недалеко от Белой Ямы, в это же время». Ловкач вздохнул, пришел в себя. «Во, босс очнулся!» Над ним расплылась беззубая физиономия Меткова. Ловкач огляделся. Лес, небольшая поляна, привал. Кобра замерла неподалеку. Прислушивается к звукам, держа руку на своем поясе. Точнее, рядом с трубкой, через которую она выплевывает смертоносные иглы. Перед этим заряжая их ядовитыми заклинаниями. Дальше расположился Катана, нервно постукивая по своим ножнам. Смит и Неглинский напряженно беседовали в стороне. Ловкач увидел неподалеку поблескивающий на солнце корпус тихо гудящего артефакта и выдохнул про себя от облегчения. Они защищены от энтов. «Где мы?» — хрипло обратился он к Меткому. «Ждем, когда блуждающая появится», — улыбнулся Меткий. «Опять это его идиотская улыбка». «А ну-ка, дай его сюда», — просипел Ловкач, принимая от него что-то вроде компаса. «Давно мы здесь?» «Когда появился сигнал?» 10 минут уже ждем», — объяснил Меткий. «Но ты был прав. Сюда идет». «Еще бы я был не прав», — скривился в ухмылке Ловкач. «Я следил за ней 50 минут». Он взглянул на поисковик. Тот уже был настроен на блуждающую аномалию и сейчас очень часто мигал желтым. Стрелка показывала влево. Это значит, что аномалия придет оттуда уже скоро. «Босс, я подстрелил Нестерова, прикинь?» «Ха-ха!» — хохотнул Меткий. «Он покойник». «Ты уверен?» — покосился на своего помощника Ловкач. «От моих пуль никто не уходит живым, ты знаешь», — довольно произнес Меткий. «Этот может», — вздохнул Ловкач, покачав головой. «Но надо же, так нас опрокинуть. Кто-то сдал с потрохами. Поймаю гниду, выпотрошу». «Обязательно поймаем, босс, но чуть позже», — донеслось от кобры. «За нами идут безопасники. Мы успеем попасть в аномалию?» «Деваться некуда», — вздохнул Ловкач. «Так, ладно, как меня вытащили?» Метки рассказал в общих чертах, что произошло недавно. Когда он выстрелил в Нестерова, попытался попасть и в водителя, но автомобиль вильнул в сторону, безопасники выскочили из машины и отволокли умирающего в лес. «А затем вот он», — Меткий махнул в сторону Смита. «Помог. Переместил тачку, и мы тебя спокойно вытащили. А потом все вместе свалили в лес, куда ты и сказал валить. По плану «Б»». «Правильно сделали». Одобрительно кивнул Ловкач и огляделся. «Где Вихрь?» Его бойцы замолчали, переглянулись. «Его нет, босс», — печально отозвался Катана. «Он погиб в лавке». «Да чтоб их! Кто это сделал?» Зарычал Ловкач. «Терять людей ему не впервой, но ветераны, его лучшие бойцы, были чуть ли для него не семьей. За них он готов был порвать любого». «Никто не знает», — тяжело выдавил Меткий. «Одному из наших удалось увидеть тела, которые выносили безопасники. Живого места нет на Вихре, будто его монстр какой потрепал». «Выясните, кто это?» Злобно засопел Ловкач и вскочил на ноги, сжимая кулаки. «И принесите мне его голову. Но потом. Сейчас главное скрыться». Он направился к Неглинскому и Смиту, которые затихли, обернувшись. Даже побледнели. Но бояться им пока нечего. Смит может быть полезен в аномалии, а Неглинский в плане денег. Никуда теперь они не денутся. Он выжмет из них все, что можно, а потом выкинет, как отработанное сырье. Обычно так он и делал. «Позвольте спросить, мы ждем аномалию?» — тревожно спросил Неглинский. «Вы представляете, как там может быть опасно?» «Босс, зеленый сигнал!» — услышал Ловкач позади голос кобры. «Она рядом!» Затем он повернулся к этой парочке, мрачно осматривая ее. «Вам выдадут снаряжение, не ссыте!» — ухмыльнулся он. «Скоро пойдем. И ты!» — он тыкнул Смита. «Будешь помогать нам, ты ведь маг Земли!» «Мне нужно время, чтобы восстановиться», — пробормотал Смит. Ловкач увидел мерцающий камень из которого тот черпал энергию, затем перевел взгляд на сумку, лежащую у ног иностранца. «Может, откроешь ее? Самое время!» — усмехнулся он. «А то я ведь могу и оставить тебя здесь». «Только после того, как я увижу золотое копье!» — напряженно выдавил Смит, на всякий случай отодвинув ногой сумку за себя. «Как знаешь!» — отмахнулся от него ловкач и махнул своим бойцам. «Выдайте этим двоим костюмы». «В Усть-Абинске у меня есть хорошие знакомые», — нервно произнес Неглинский. «Мы могли бы и спрятаться у них». «Послушай, ты умник», — резко надвинулся на него ловкач. «Если ты думаешь, что у меня там нет нычки, то глубоко ошибаешься. Целый бункер с тоннелем и выходом за границу уезда. Но все перекрыто. Нас обложили безопасники». «Так быстро?» — охнул Неглинский. «А как ты хотел? Они по-другому не работают», — хохотнул Меткий. «Это ж тебе не городовые». Ловкач отошел от Неглинского и Смита, затем взял в руки компас и увидел, как прибор мигает зеленым, все чаще и чаще. «Аномалия приближается. Скоро она будет здесь, а это значит, что он правильно рассчитал ее маршрут. Скоро они улизнут, используя блуждающую локацию, соберут все, что надо, и пройдут насквозь. Обычно такие аномалии сквозные, на другой стороне будет такой же портал, и выскочат они уже в другой губернии, очень далеко отсюда. Где точно, ловкач не знал, да и это было неважно. Главное, что они оторвутся от погони. А потом он обязательно заляжет на дно, и денег будет достаточно, чтобы год пожить тихой и размеренной жизнью где-нибудь в Иркутской губернии. Там у него есть знакомые кореша, которые осели и превратились в добропорядочных граждан империи. Главное — вырваться сейчас из смыкающихся клещей безопасников. Компас мигал все чаще. К этому времени все переоделись в серые костюмы с капюшонами, поблескивающие маной, и нацепили на лица специальные фильтры. Затем залегли за деревьями, наблюдая за поляной. А на ней уже поднялся ветер, закручивая листву, мелкие ссоры кусочки земли в подобие смерча. Тихо и протяжно запищал компас, озаряя ровным зеленым светом, и из леса на противоположной стороне показался край колыхающейся темно-зеленой тучи. Ловкач поднялся на ноги, радостно вдохнул запах лиственной прохлады. «Все, пора!» — махнул он остальным. И тут же услышал до боли знакомый голос позади себя. «Не-а! Не получится!» Остановившись на обочине, я увидел несколько машин безопасников. Вооруженные люди в имперской форме прочесывали лес, как мне сообщил Миша. А на краю леса, раскинув на треногах свои артефактные датчики, дежурили эксперты. Но нам-то они зачем? Меня вел Брон. Следящий лепесток, приклеенный им на одежду Смита, вновь дал о себе знать. Видно, маг истощен, фон его ослаб, и поэтому природный датчик Энта вновь заработал. Через 10 минут Брон почувствовал присутствие браконьеров. Больших трудов мне стоило сдержать его яростный порыв. Они защищены, а это значило, что его магия тут бессильна. Вокруг нас зашевелились заросли. Ксения охнула от неожиданности, Михаил поднял молниемет. Я заметил больше десятка силуэтов, которые замерли в зеленке. «Спокойно», — проскрипел Брон. «Это братья и сестры Брона. Они помогут нам совладать с плохими человеками». «Ты же понимаешь, что у них есть защита. Пока мы ее не разрушим, бесполезно нападать», — предупредил я питомца. Брон втянул ноздрями воздух, затем взял паузу, явно переговариваясь с другими энтами. «Да, теперь Брон понимает, что нужно разрушить защиту», — согласился он. «Мы прошли дальше, затихли, слыша голоса впереди. Я даже успел заметить ловкача. Он разговаривал с длинноволосым парнем, у которого на спине висела винтовка. Скорее всего, тот сукин сын и подстрелил меня. Ну что ж, уже скоро придет расплата». После того, как мы обсудили план действий, Миша с Ксенией отправились в обход поляны в поисках артефакта. А Брон просигналил в моей голове, что чувствует приближение аномалии, той самой, в которую мне и надо. Я не должен упустить ее. Следует успеть ликвидировать банду и заскочить внутрь аномального портала. Но теперь точно ясно, что эта шайка хочет провернуть. Использует аномалию, чтобы скрыться. Что ж, другого выхода у них нет. Астральный ворон, оставленный Михаилом, сработал в кармане. Я принял сообщение. «Мы возле артефакта», — прошептал Миша. «Можем начинать». В этот момент я заметил на краю леса клубы дыма и выплывающую тучу. «Все, пора», — махнул лавкач остальным. «Не, не получится». Вышел я на поляну, на пару секунд отвлекая на себя каждого, кто присутствовал здесь. «Твою же!» — пробормотал длинноволосый парень, снимая винтовку. «Лавкач, вниз!» — крикнула девушка из его отряда. Когда их босс упал на землю, она плюнула в мою сторону из трубки, но я выставил руку, и игла отскочила от ладони, будто та была сделана из камня. «Что за хрень?» — яростно взвизгнула девушка, исказив от злобы некогда симпатичное лицо, и плюнула еще раз, но с тем же результатом. Очередная игла застряла в моей рубашке, не пробив кожу. Я вытащил иголку, понимая, что она отравлена, и откинул в сторону. Затем сделал еще пару шагов, получая несколько пуль в живот от стрелка, ловкача еще нескольких бандитов. Неприятно, но терпимо. Синяки мне не страшны. Ксения отвлекла 5 браконьеров, уже вырубив молниями одного из них. А Михаил, которого обстреливали еще 3, все-таки добрался до артефакта. «Иди сюда, ты!» — крикнул ему браконьер, вытаскивая катану. Точно в его руках был японский меч. «Успокойся», — дружелюбно улыбнулся ему Миша. Когда тот взмахнул мечом, Михаил ушел в сторону, хотя меч разрезал рубашку на животе безопасника, но не более того. «А как?» — замер парень с катаной в руках, получая от Миши солидный разряд из молниемета. Я швырнул боевое зелье под ноги, плюющейся иглами, и ее парализовало. А ловкач вновь выстрелил в меня из ружья. Дробины ударили в плечо и застряли в ткани, оставляя лишь небольшие синяки. «Лови, чудак!» Я кинул на этот раз под ноги этому ублюдку все, что у меня было. Зелье вспышки, зелье замедления, зелье дезориентации. Ловкач пытался мне что-то сказать, судя по роже, что-то оскорбительное, но... Михаил кинул под артефакт, защищающий от природной магии, цилиндрический предмет. «Бум!» — загрохотал точечный взрыв, разрывая пополам защитный артефакт. Смит в стороне пытался создать очередной портал. Неглинский выл и метался, оглядываясь в мою сторону. И в сторону подошедшего Брона с 3 мелкими энтами. «Плохим человеком кран ты!» — проскрипел Брон, и шальная пуля ударила в его тело, вгрызаясь в кору. Но затем выпала, а дыра на теле энта сразу же заросла. «Постойте! Подождите!» — подскочил в мою сторону Неглинский, бледный как мертвец. Он показал в сторону Смита. «У него есть деньги! И у меня тоже много денег! Мы можем договориться!» Я прищурился, взглянул на тучу, которая медленно выплывала, еле слышно шурша листвой. Затем швырнул по ходу движения 3 флакона замедляющего зелья, один за другим. Туча влетела в образовавшуюся белесую дымку и еще сильнее замедлилась. «Так мы выиграем еще 10 минут точно». «Так, на чем остановились?» «Деньги», — усмехнулся я Неглинскому и заметил, что всех браконьеров уже поймали энты. Корни прижали их к земле, заставляя лишь сопеть и похрюкивать. «Да, я же говорю, много денег», — улыбнулся дрожащими губами Неглинский. «Не все можно купить за деньги», — тихо произнес я. В это время Михаил оказался рядом с моим собеседником и защелкнул антимагические браслеты на его запястьях. «Я иностранный гражданин!» — подскочил к нам Смит, поглядывая на замедлившуюся аномалию. Она приближалась к нам. «Ага, отлично!» — хихикнула Ксения, оказавшись рядом с ним. «Выставь руки свои, иностранный гражданин. Есть для тебя подарочек». Она защелкнула на нем браслеты, а Смит вновь посмотрел в сторону аномалии. «Даже не думай», — улыбнулся я, затем подошел к Неглинскому и мрачно врезал в его наглую, теперь очень испуганную морду. «Это за все, что ты, падаль, сделал по отношению ко мне и моим друзьям». «Да, я раскаиваюсь», — всхлипнул разбитым носом Неглинским, «но мое предложение в силе». «Ты и так вернешь все деньги», — резко ответил ему Михаил, пихнув его на землю. В этот момент на поляну вышло с 10 энтов. Они остановились, зловеще всматриваясь лишь в одну сторону, туда, где на земле лежали жертвы. «Во дела!» — вздохнул Михаил, оглядывая стражей леса, затем протянул мне сумку, которая была приоткрыта. «Вот, держи. Этот гад все-таки пытался всучить нам деньги. Бери». «Но это ведь ваш вещдок, разве нет?» — забрал я у него увесистый груз. «Будем считать, что сумку утащили энты под землю», — подмигнул мне Михаил. «Кстати, по-хорошему, надо бы и браконьеров забрать». «Ты сам понимаешь, что не получится», — произнес я, и Михаил вздохнул. «Верно», — озадаченно посмотрел он в сторону стражи леса, ухмыльнувшись. «Спорить с энтами точно сейчас я не буду. Себе дороже». Затем его астральный ворон засигналил. «Вы где? Мы вас потеряли!» — раздался знакомый бас. «Выходим, уже нашли, обезвредили», — ответил Михаил и отправил сообщение. Затем направился к Ксении, обернувшись. «Сюда уже идут наши люди, Ярослав. Не переживай, мы их задержим». «Удачи!» — кивнул я ему. «И спасибо за помощь!» Безопасники подтолкнули Неглинского и Смита к зарослям, а затем скрылись в лесу. Этих негодяев стражи леса отпустили, а вот остальные уже были, по сути, приговорены. Я же задумчиво посмотрел в сторону самого большого энта, почти с меня ростом. Кора его была практически белой, а сбоку он порос густым мхом. «Что с ними будет?» — спросил я у него, показывая на плененных браконьеров. Энт покачнулся, скрипнул, поворачиваясь ко мне, и сверкнул ярко-зелеными глазами. «Будет суд, на котором Великий Дух пришит участь плохих людей!» — монотонно проскрипел он. «Они могут выжить?» — тихо спросил я у Брона. «Не могут», — произнес деревянный. «Плохие люди будут наказаны». «Тогда зачем суд?» «Это обязательная часть», — сообщил Брон. «Без этого нельзя прибегать к наказанию. Но они сожгли святыню, украли сердце леса, из-за чего в природной среде наступил дисбаланс. Из-за них на город обрушилась эпидемия. Из-за них я лишился своего дома. Из-за них одним великим дубом в этом мире стало меньше». «Плохие люди и дальше могут совершать свои плохие поступки, ведь они — средоточие зла». «Согласен», — одобрил я речь Брона, и добавить нечего. Буквально в этот же момент зашумела листва, заскрипели стволы деревьев, они в прямом смысле раздвинулись в разные стороны, на поляну выполз огромный дуб и закопался в землю, замер шелестя массивной кроной. Все браконьеры лежали перед ним и хрипели от злобы, но шевелиться они не могли. Затем старший энт пропел что-то на своем скрипучем языке, а дуб откликнулся. В воздухе загремело от его могучего скрипа. Эхо разнеслось по тайге, заставляя все живое притихнуть. Еще секунда, и ближайшего ко мне браконьера насквозь пробило мощным корнем. А затем из-под земли выскочили еще несколько корней, более тонких и темных, и обернули казненного в кокон, пряча его под землей. Затем еще одного и еще. «Нет, я не сдохну!» — зарычал лавкач. В последний момент он что-то активировал. Призрачное лезвие с легкостью разрезало корни, которые его стягивали. Главарь банды рванул в лес, а ему вслед засмеялся старший энт. «Иногда плохие люди переоценивают свои возможности», — прокомментировал он. Корни притащили обратно рычащего ловкача, а потом из его груди вырвался корень великого дуба, и злодей исчез под землей. После того, как все браконьеры были казнены, а поляна расчищена, великий дуб отправился обратно, а энты исчезли следом за ним в гуще леса. Я вздохнул, собрался с духом, обращая внимание на аномалию. Действие моего замедляющего зелья прекратилось, и туча более резво двинулась мимо меня в ту сторону, куда отправились стражи леса. Накинув на плечо сумку с уже радостно поскрипывающим Броном и его помощниками, а затем шагнул в блуждающую аномалию. Ничего не было видно, лишь слепящее зеленое сияние. Но вот мои ноги нащупали опору, а затем я смог увидеть тот самый мост впереди. «Да!» Тот навесной мост через глубокое ущелье из своего сна. Я шагнул на пошатывающиеся доски, замечая, как на другой стороне из природного тоннеля что-то блеснуло желтым. Еще шаг, затем еще один. Мост закачался под ветром, а сияние впереди усилилось. Теперь оно перешло в явный золотистый оттенок. Я ощущал волнение и вспоминал свой сон. Вот здесь доска должна треснуть под ногами. Хруп! Раздался снизу, и я тут же перешагнул вперед. Не может быть! Все события повторяются? Или нечто, что повелевает этим миром, считывает мои мысли и делает так, чтобы я повернул обратно? Или проверяет меня на смелость и решительность? Это точное испытание. Я почему-то был уверен, что оно адресовано именно ко мне. «Если хозяин хочет спросить Брона, он сам не знает, что будет дальше», — проскрипел Энд из сумки. «Но здесь точно есть кто-то. Брон чувствует». Я продолжил путь. Если верить сну, еще шаг, и мост оборвется. Я остановился, цепляясь за канатные поручни. Мост телепало вместе со мной, а внизу, где-то далеко, ревела горная река, распространяя жуткое эхо и будто приглашая меня к себе в гости. «Нет уж, как-нибудь обойдусь. Мне нужно просто перейти пропасть. Всего лишь еще 30 метров, и я на той стороне. Но вот это место в 2 метрах впереди. Я не хочу падать. Да к черту все. Это был сон. Всего лишь сон, мать его. Я сделал шаг. Затем еще один, чувствуя громкий стук в висках. Еще шаг, и я замер, будто наткнулся на невидимое препятствие, а затем почувствовал на себе чей-то взгляд». «Это точно страж, очень древний, который охраняет это место от таких элементов, как ловкач и ему подобные». «Я читаю все твои мысли, знаю все твои намерения», — зашелестел голос у меня в голове. «Но я не могу тебя пропустить, пока не получу ответ на один вопрос». «Задавай», — прошептал я, понимая, что и назад двинуться не могу. «Что ты на самом деле хочешь сделать с золотой пармой?» — спросил страж. «Я еще не знаю», — честно ответил я. «Разумеется, у меня было 2 варианта. Получив золотую парму, я могу сделать эликсир бессмертия и выпить его, да к тому же создать эликсир долголетия для всех жителей империи. Но древний дух настаивал, что я должен выбрать что-то одно, точнее, должен сделать правильный выбор. Или... И это меня озадачило. В тоннеле впереди засияло так, что я поневоле зажмурился. Снизу донесся зловещий рев горного потока. Он жаждал поглотить меня. Порыв ветра чуть ли не перекрутил висячий мост, и я еще крепче вцепился в канаты. «Я не знаю!» — закричал я, стараясь удержать равновесие. «Знаешь!» — заревел снизу поток. «Знаешь!» — зашумел ветер в ушах. «Знаешь!» — зашелестел голос в голове. Мост хрустнул подо мной. «О-хо-хо, а это совсем плохо!» Я увидел трещину на широкой доске. Как раз под ногами Яна расползлась. Канаты в виде перил начали расплетаться, одно волокно за другим. «Ты должен сказать сейчас, выбери одно!» — зашелестел голос в голове. «И если ошибешься в своем выборе, здесь твой путь и завершится!»